Когда все наконец-то разъехались, они вчетвером спустились на подземную парковку. Кое-как усадили Мион на заднее сиденье, а не впереди, как она хотела. Потом она конючила, чтобы Дан откинул крышу кабриолета. Низкая температура на улице ее совсем не смущала. Инсен снова молчал и улыбался. В августе он с Юджином упросил Дана прокатить их по трассе с откинутой крышей. Орали в две глотки так радостно, что Дан едва не оглох. Теперь Инсен делает вид, что никогда бы подобного не требовал. Порше Дана столкнулся с суровой корейской действительностью, потому что его забили подарками на Солаль. И подарки вовсе не брендовые сумки. В Корее принято дарить что-то практичное и нужное, нередко ради этого сражаясь за красивые коробки в супермаркетах. Дану подарки покупала Санхи, по списку, бабушке, большой набор средств народной медицины, всякие женьшеневые настойки, мази с ядом кобры и прочие не слишком аппетитные снадобья. Тете и маме Минсока, большие косметические наборы Хибисцус. Товары для здоровья и красоты являются распространенным подарком для женщин. Но еще везли другие подарки, особенно странные для людей не из Кореи. Продуктовые наборы. Минсок с любовью смотрел на три огромные упаковки с мраморной говядиной, а его сестра – на сладости. Но было и немало других продуктов. Груши, яблоки и персики. Каждый фрукт обернут в бумагу, выложен в специальные ячейки и спрятан в добротную коробку. Несколько банок ветчины. Да, ее тоже дарит. Как и разные соусы и специи. Часть этого косметически съедобного богатства поставили в багажник. Часть пришлось пристроить на заднем сиденье, потому что эта американская машина не была приспособлена для такого объема подарков. Порше, забитый мясом, фруктами и устричным соусом, такое может быть только в Корее. Корейские подарочные наборы обычно имеют приклеенные пакетики с ароматизаторами, чтобы запах картона не портил ощущение праздника, поэтому в машине пахло чем-то фруктовым и кофе. Они взяли с собой американо из дома. Из-за этого поездка действительно напоминала семейную. Первое время они много говорили, но потом Минсок углубился в переписку. Он иногда так тепло улыбался экрану смартфона, что не было ни малейшего сомнения, переписывается он с Наной. «А кто тебе пишет-то?» – внезапно спросила Мион. «Это секрет», – с хитрой улыбкой ответил Минсок. «Мы не разглашаем такую информацию девчонкам, которые уже через 15 минут напишут об этом всем своим подругам». Мион недовольно ахнула, но говорить ничего не стало. Скорее всего, Минсок прав. Мион явно не из тех, кто умеет хранить секреты. Может, всем подряд и не будет рассказывать, но самым близким подругам – непременно. А таких подруг у нее шестеро. Про Минсока и Нану слишком много людей в курсе, так скоро сплетничать начнут. Дан, разумеется, сообщал Сону о том, что он встречается с Арин, и о том, что расстался, тоже. Минсок рассказал Стафу про Нану. В персон на это реагируют забавно, будто детишки опять что-то натворили, а им расхлебывать. Никаких запретов, никаких штрафов, только ворчание. И почему с вами так сложно? Не могли кого попроще найти? Как вас прятать-то? Прячут от сосен фанатов. Чем ты популярнее, тем больше свита таких сумасшедших. Большая часть сосенов безобидна. Они просто ходят следом, наблюдают и делают фото. Это не тот случай, когда девушки себе что-то намечтали. Они отчетливо осознают, что с кумиром у них может ничего и не быть. Мало того, иногда они даже не воспринимают идола как привлекательного мужчину. Он для них просто кумир, существо немного бесполое. Они просто хотят знать о нем буквально все, что ест, с кем разговаривает, во сколько ложится спать. Это крайняя степень восхищения, она никак не связана с романтикой и ничего плохого идолу такие сосыны не сделают. Максимум, напугают преследованием. Возможно, удивят попыткой соблазнить. Есть, конечно, и реальные сумасшедшие. Их обычно называют даже не сосынами, а сталкерами. Эти действительно что-то там себе придумали. Вот они могут нарушать все личные границы. Проникают в общежитие, залезают в машины, узнают номер телефона, присылают сомнительные подарки, могут отправлять письма с угрозами всем девушкам, которые работают с их кумиром. Они же могут попытаться украсть айдола, физически украсть, мешок на голову и тащить в машину. Без сомнения, такие люди пугают, но их немного, их можно сдать в психушку, и поэтому больше проблем от третьего типа сосынов. Они, кто-то вроде азиатских папарацци, нельзя сказать, что они любят или уважают знаменитость, иногда они даже не являются фанатами. Они зарабатывают на айдолах, ходят следом, выясняют все, что можно выяснить, а после продают это СМИ, другим со сыном, или шантажируют агентство. Вот это, реальная проблема. За преследование такого типа не дают реальный срок. Максимум, можно отправить со сына на несколько суток по административному правонарушению. Их не сдашь в психушку, они вменяемы и адекватны. И пристыдить не получится, стыда и совести у таких никогда не было. Чем ты популярнее, тем больше шансов, что у тебя появится такой сосен. В этом времени сосенов у Дона немного. Пока что немного. Троих он узнает в лицо, все просто фанатки. Но уже приходится соблюдать некоторые правила. Например, он часто носит с собой прибор для обнаружения маячков. Как в шпионском романе, проверяет машину каждый раз перед тем, как выехать на ней из подземной парковки. И после приходится наблюдать за дорогой еще и в зеркало заднего вида, не едет ли кто точно за ним. Став помогает в организации тайных свиданий, вот они и ворчат. Устроить встречу популярного айдола и простого человека проще, чем свести двух айдолов. В первом случае все меры предосторожности нужно осуществлять только с одной стороны. Встречи с Ариной Наной вообще сложны в исполнении, у девчонок есть свои сосен-фанаты. Размышляя об этом, Дан наблюдал за дорогой в зеркало заднего вида. Он специально не выезжал на трассу, перемещаясь по городу практически зигзагами, проверял, не едут ли за ним. Едут. Темно-серый BMW мелькает уже давно. Почему ты так странно едешь? Удивилась Мион, когда мы с мамой такси брали, сразу на трассу и по прямой, а ты постоянно поворачиваешь. Любишь шпионские фильмы? Весело спросил Минсок. Шпионские? Удивилась Мион. За нами сосен, и что делать? Звонить Стафу и испортить им выходной? Весело спросил Дан. Нет, у нас есть идея получше. Будешь гнать по улице, чтобы оторваться от хвоста? Спросила Мион. Вид у нее был такой, будто она сама не верит, что произносит это вслух. Он же не агент 007, ответил Минсок, доставая телефон. Номер видишь? Записывай. И Дан начал диктовать номер автомобиля преследователя, марку и цвет машины. Несмотря на то, что такой тип преследования не является уголовным преступлением, полиция в Корее считает, что сосыны потенциально опасны для общества. Поэтому у многих айдолов, особенно, если они сами водят машину, есть номер дежурной части полиции, не тот, что общий, а внутренний, для своих. Минсок позвонил, объяснил ситуацию, продиктовал номер автомобиля перед выездом на трассу. Полицейский автомобиль догнал их и попросил серый BMW остановиться. Водителя не задержат, просто проверит документы, сказав что-то вроде того, что похожая машина была замешана в чем-то преступном. Отпустит минут через 5, но за это время Дан успеет далеко уехать. «Все еще хочешь быть айдолом?» – иронично спросил Минсок. «Поздно, братишка, я уже подписала контракт», – ответила Мион. В голосе слышался легкий испуг, и Мион еще какое-то время оглядывалась назад, хотя серый BMW давно скрылся из вида. До дома бабушки добрались без сопровождающих. В деревеньке было достаточно многолюдно, многие приезжают из города к бабушкам и дедушкам, справляют праздник здесь. Тем более, тут весело. Сейчас на улице чувствовалась подготовка к празднику, несколько мужчин возводили качели во дворе одного из домов, а в воздухе пахло жареным мясом и яйцами. На Салаль делают немало закусок, по сути своей схожими с омлетом, иногда что-то заворачивают в яичный блинчик, иногда смесь для омлета сразу готовят с особым наполнением. Я прям чувствую, как набираю несколько килограмм за эти 3 дня, призналась Мион, смешно нюхая воздух. Все в машине засмеялись ей в ответ. Когда Дан подъехал к дому бабушки, он с удивлением увидел у дверей Ким Джиона, тетиного потенциального мужа. Он помог им разгрузить подарки из машины, устроиться в доме. Мама Минсока купила домик по соседству с бабушкой. Он совсем маленький, но в чем-то лучше бабушкиного. Там теплый второй этаж, в то время как у бабули комнаты на втором этаже больше похожи на веранду. Чтобы хорошо их прогреть, нужно протопить дом, а это долго. Поэтому решили, что женщины уйдут в дом мамы Минсока, будут спать в комфорте и на кроватях, а мужчины лягут на полу и диванах в бабулином доме на первом этаже. За несколько дней праздников, возможно, наверху станет достаточно тепло, так что главное первую ночь где-то переночевать. Мион утащили готовить еду. Минсок хотел затесаться в женское общество, апеллируя своим дипломом повара, но ему сказали, что у них традиционный салаль, так что мужчинам на кухне не место. Джион учил их колоть дрова, хохоча так заразительно, что не смеяться вместе с ним было сложно. Дрова нужны и для печки в доме, и для приготовления еды. На улице есть жаровня, в которой бабуля хочет приготовить блюда по всем правилам традиционной кулинарии. Поводов для веселья хватало. Дан и Инсан были не особо-то сильны в таких делах, слишком городские дети, поэтому без Джиона они бы даже печку не разожгли. Ладно, можно было бы погуглить, но это не считается. А Минсак и Мион так тоскливо смотрели друг на друга, что это очень красочно показывало всю проблематику гендерных ролей, так сказать. Мион бы с удовольствием помахала топором, а Минсак все пытался подсмотреть, какие специи бабуля добавляет в мясо для манду. Манду – корейские пельмени. И это действительно очень общее название для блюд, которые иногда совсем не похожи друг на друга. Итак, тесто у манду может быть из пшеничной или гречневой муки, с разным содержанием крахмала, но также можно просто обвалять начинку в крахмале и готовить как тефтели. Начинка – свинина или птица, рыба или морепродукты, разные овощи, в том числе кимчхи и грибы шиитаки, тофу, проростки сои и вообще все, что можно перемолоть в мелкий фарш. Манду можно варить в воде или бульоне, рыбном или курином, тогда это будут мульманду, приготовленные на пару, чинманду, жареные на сковороде, кунманду. И, чтобы окончательно добить вариации этого блюда, у них еще и форма может быть разной, похожей на пельмени, вареники, хинкали или просто тефтельки. На праздничный стол хозяйки стараются подать манду нескольких видов и форм. Если это манду не из кимчхи, их едят в прикуску с кимчхи, макая в соевый или устричный соус. Вне праздничного стола и без применения ручного труда манду похожи на обычные пельмени, продаются замороженными в супермаркетах, самые распространенные начинки – курица, рыба и грибы. Первый день салаль – это подготовка к празднику, но есть вкусности начинают в этот же вечер. Следующие дни выдались достаточно похожими друг на друга. После завтрака ходили играть на улице, играли в футбол, у Дана даже неплохо получалось, вместе с детьми и внуками других жителей этой деревни. Запускали воздушных змеев, это традиционное развлечение на салаль, обычно его устраивают для детей, но и взрослым было по-своему весело. Еще качались на качелях, по традиции это развлечение для девушек, они по двое качаются на длинных досках, но в современном мире у качели стояла очередь из желающих всех полов и возрастов. Ближе к вечеру играли в настольные игры. Их тетя привезла из города. Инсан и Мион пытались мухлевать, но бабуля и Джион всегда видели их попытки схитрить, что очень обижало этих двоих. После ужина смотрели телевизор. Все программы снимали заранее, и они были в корейских традициях немного слишком глупы. Но, стоит признать, после очень сытного ужина и нескольких стопок саджу такие дурацкие шоу казались вполне веселыми. Для Салаль Поп Хирейс сняли свое первое развлекательное шоу. Играли в игры в традиционных нарядах. Бабуля смотрела все три выпуска по мере их выхода, а они втроем сгорали от стыда под радостный ржач Мион. Кроме игр, им еще подготовили предсказания от какой-то гадалки. Это очень распространенная практика в Корее, и бабуля несколько раз прослушала то, что напророчили Дану. В предсказании говорилось, что у него будет тяжелый, но очень плодотворный год, который заложит основу его благосостояния. Когда это шоу снимали, Дан и Джинха с самого начала были настроены скептически. Когда услышали предсказания, все пытались выяснить, знала ли гадалка, кому это предназначается, потому что звучало это слишком просто. Конечно, у них будет сложный, но плодотворный год, они в мировой тур едут. Но бабуля видела в предсказании какой-то особый смысл и очень огорчилась, что Дан не забрал распечатку от гадалки, и ей уж очень хотелось ее перечитать самостоятельно. Кроме еды и игр, в деревне они выполнили еще некоторые традиции. Еще в день приезда бабуля подготовила специальный ритуальный стол для духов предков, но сам ритуал чхари проводили позднее и отдельно. Минсак для своей семьи, Дан для своей, Инсан и Джион пошли погулять по полям. Традиционно ритуал проводит старший мужчина в семье, с детьми и внуками. Но дедушки уже нет, папа в Нью-Йорке, а бабушка заявила, что хоть раз предков должен почтить мужчина, а не она сама. Ничего сложного в процессе нет. На заранее подготовленный стол выставили самые разные вкусности. Дан зажег курительницу и написал молитву на листке бумаги. Затем он ритуальной фразой призвал духов предков. Бабушка, тетя и, последним, Дан выставили на стол чаши с рисовым вином. Дан воткнул ложку в центр большой миски с рисом, и они все вышли из комнаты на несколько минут. Это чтобы предки могли спокойно поесть. Когда бабуля решила, что духи наелись, Дан трижды кашлянул, так положено, чтобы духи спрятались, видимо. Вернувшись в комнату, он заварил специальный напиток из жареного риса. Бабушка, тетя и он сам дважды совершили низкий поклон чоль. Это когда садишься на колени и лбом почти касаешься пола. Дан сжег листок с молитвой, подношения убрали со стола, чтобы разделить между собой и съесть. Для Дана все происходящее было чем-то неловким, но он прекрасно понимал, что традиции часто являются тем, что наполняет семью ощущением общности. Не всегда, конечно, но достаточно часто. Например, когда бабуля приготовила то, что мама всегда делает на европейский Новый год, провести ритуал, чтобы бабуля была довольна, да ну несложно. Зато после та так сияла от счастья, что можно было свет не зажигать. Вечером, после праздничного ужина, все младшие кланялись старшим, за что получали красные конверты с деньгами. Заранее договорились, что, не считая церемонии поминовения, будут справлять салаль так, будто они одна семья. То есть они вчетвером, как младшие поколения, получили конверты от всех, и от бабули, и от тети, и от мамы Минсака, и даже от Джиона. Когда Дан был маленьким, он очень любил салаль. Можно было накланяться себе на что-то крутое. Сейчас уже сам способен раздавать красные конверты. 5 февраля, когда проводили все обряды, Дан почти не пил. Сделал несколько глотков рисового вина во время ритуала, а после цедил водичку, ведь ему потом за руль. Вроде бы все должно выветриться за 12 часов, но рисковать накануне вылета на премию Грэмми нет, он не стал бы. В Корее и без праздников полиция может проверять на алкоголь всех водителей, а уж после салаль патрули гарантированно будут стоять на въезде в Сеул. А вот остальные неплохо налегали на саджу и вино, поэтому с утра Дан проснулся самым первым. Оделся и вышел на улицу, подышать свежим воздухом, потому что в доме пахло именно так, как и должно пахнуть там, где спали трое подвыпивших мужчин. Ждать снега на салаль глупо, в Корее это вообще не самое частое явление, но утро выдалось действительно холодным, поэтому деревья покрыли синим, а на земле блестел лед. Дан сильнее запахнул длинный пуховик и медленно выдохнул, изо рта шел пар. Несмотря на холод, возвращаться в дом не хотелось, еще бы кофе или хотя бы чай. Дверь за спиной скрипнула и на крыльцо вышел Джион. Он протянул Дану кружку, кофе, растворимый с сахаром. Дан благодарно принял кружку, отхлебнул, когда привыкаешь к качественному напитку. Этот кажется странным на вкус, будто чего-то не хватает, но сейчас важнее, что он горячий. Как раз рассвет, кивнул в сторону восхода Джион. Рассвет, разумеется, не был виден. Местность вокруг холмистая, да и домик бабушки почти в центре деревни, горизонт полностью скрыт за домами. Местные ходят встречать рассвет куда-то на холм, сказал Дан. Но я ни разу не был удивлен, что вы не стали соблюдать и эту традицию. Крыльцо в доме бабушки совсем небольшое. Дан присел на деревянные перила с одной стороны, Джион, с другой. Если бы кто третий решил зайти в дом, им бы пришлось встать. Бабуля, видимо, решила, что с нас и предыдущих хватит, улыбнулся Дан. Вы в Нью-Йорке не проводили ритуал чхари, уточнил Джион. Дан отрицательно покачал головой. Максимум, папа ставит подношение в день поминовения предков, но ритуал это слишком старомодно для нашей семьи. Вы, кстати, знаете, что бабуля вообще-то тоже крестилась в католичестве. Теперь Джион удивился, а Дан с улыбкой пояснил. Она считала, что должна разделить религию с мужем, чтобы венчаться по всем традициям и крестить детей после крещения тети Нари в церкви она больше не бывала. Корейские традиции не запрещают принимать другую религию, улыбнулся Джион. Это действительно так. Около половины жителей Южной Кореи – христиане, преимущественно католики. Но это никому не мешает продолжать соблюдать традиции. Почитание предков, конечно, не религия, но все равно несколько перечит церковным законам. При этом даже католические священники смирились с тем, что корейцев не перевоспитать, поэтому они просто делают вид, что не замечают чхусок, салали дни поминовения на кладбищах. То, что я вам сказал, осторожно начал Дан, это помогло. Джион не стал уточнять, он просто кивнул. Да, мы смогли установить слежку и сейчас собираем данные. Хочу сразу предупредить, что это очень долгий процесс. Чтобы собрать достаточно доказательств, нам нужно наблюдать как минимум несколько месяцев. Сейчас это можно списать на совпадение. Я понимаю, кивнул Дан. В отношении, скажем так, папки и всего, что с ней связано, если вам будет нужна помощь, говорите. Это что-то личное, удивился Джион. Дан неуверенно пожал плечами. В этой жизни, нет, не личное, но в прошлой, нет, просто обостренное чувство справедливости, осторожно сказал он. Джион улыбнулся и покачал головой. Ты знаешь, какое дело сейчас ведет твой отец? Дан удивился. Нет, а что? Просто обостренное чувство справедливости, возможно, у вас семейное. Глава 5. На пороге важного. То, чем занимался папа, не было обостренным чувством справедливости в чистом виде. Ему ведь за это платят. Но дело действительно нетипичное. У юридических компаний обычно есть специализации. Фирма папы занималась малым и средним бизнесом, помогала заключать контракты и разбираться с судебными исками от недовольных клиентов. Также в работе бракоразводные процессы и выполнение последней воли умершего, раздел наследства. Когда папа начал заниматься авторскими правами, ситуация не особо изменилась. Все те же бизнес-контракты, разводы, наследство и советы, где хранить деньги, просто теперь обсуждали не ресторанный бизнес, а песни и альбомы. Юридические компании вроде папиной, на самом деле, редко имеют дело с уголовными делами. Если же у их клиентов случалось что-то вне бизнеса и семьи, папа брал на подмогу адвокатов, которые действительно умеют работать в суде по серьезным правонарушениям. Для дела Моллимо такой человек тоже был нанят, но, скорее, на позицию консультанта, потому что клиент папы – пострадавшая. Дан не знал Моллимо лично, но она достаточно знаменита. В 2014 году вышел ее первый альбом, который стал очень популярен. Два хита гремели по всему миру и девушку традиционно начали называть новой поп-принцессой. Но после этого альбома Моллимо пропала. Она была частью лейбла NC Records, руководил которым Нил Коллинз. Большая часть лейблов в США принадлежат крупным корпорациям, их три – Universal, Sony и Warner. В каждой группе может быть несколько сотен лейблов. Даже внутри одной корпорации есть крупные игроки с давней историей вроде Columbia Records, а есть небольшие дочерние лейблы, которые нередко частично принадлежат лейблу побольше. Это образует что-то вроде пирамиды, когда большой конгломерат спрашивает с больших лейблов, а те – со своих дочерних предприятий. Яркий пример дочки – личный лейбл Beyoncé. Певица открыла его, чтобы иметь все права на собственные песни. Запись музыки происходит на ее личной студии, все наемные работники оплачиваются отдельно. Но Beyoncé платит процент роялти Columbia Records за то, что они занимаются ее продвижением и распространением альбомов. Это частный случай. Чаще маленькие лейблы принадлежат не артистам, а продюсерам. Например, Тимати мог бы открыть такой, если бы не предпочел остаться ведущим специалистом в большой компании. Это его выбор, который обусловлен тем, что он легко подстраивается под требования артистов, ему нравится делать стилистически разные альбомы. Но для некоторых продюсеров важнее показать собственное, так сказать, творчество, отразить личный стиль в музыке другого исполнителя, и тогда они организуют собственные лейблы. Нил Коллинз в конце нулевых был безумно популярным и успешным продюсером. Именно тогда он открыл свой лейбл под крылом Universal Music. Для Тимати он всегда был соперником, причем не в том же качестве, как, например, PDS для Pop Heroes. Нет, там все хуже. У них разные методы работы, плюс характер у Нила Коллинза не самый приятный. Он очень гордился своим успехом, а особенно известностью. У Тимати достижений не меньше, но для людей извне индустрии он просто имя в списке создателей треков, тогда как Нила знали слушатели его музыки. В начале 10-х Нил несколько снизил уровень своей публичности и ушел в тень. Его лейбл NC Records был верным бойцом большой корпорации и, кроме выпуска успешной музыки, занимался еще и не совсем этичными делами. Это иногда называют контрактами удержания, платой за забвение и договорами о неконкуренции. Суть этого феномена в том, что лейбл, к которому приходит кто-то молодой, голосистый и неизвестный, заключают с этим талантом контракт альбомов так на 5, которые могут либо вообще никогда не выйти, либо выйдет только один альбом. Это делается для того, чтобы потенциальная звездочка не ушла к конкурентам. NC Records, пользуясь ореолом славы Нила Коллинза, успешно приманивал к себе юных вокалистов. В том числе, Моллимо, девушка пела в церковном хоре, занималась танцами, мечтала стать новой Мадонной. Дима с кавером прислала Нилу сама, предложению подписать контракт была очень рада. Вообще, у Молли привлекательная, но нестандартная внешность, круглое личико с пухлыми губками и носом-кнопкой делали ее похожей на детскую куклу, ту, которую сажают на горшок и кормят кашкой. Маленького роста, склонная к полноте, Она не походила на голливудскую диву. В свои 17 Молли была больше похожа на ребенка, но именно в таком виде она понравилась Нилу Коллинзу, что уже многое говорит о его предпочтениях. Он взялся записывать с ней альбом лично, что является большой честью для новичков индустрии. Вот только во время записи он регулярно приставал к девушке. Та отказывала, просила так больше не делать. Важно уточнить, что она, 17-летняя девчонка из провинциального городка, приехавшая в Лос-Анджелес к дальней родне. Она мечтала стать звездой и боялась устраивать скандал, ведь тогда бы ее могли отправить домой и с карьерой певицы было бы покончено. Не получив желаемого напрямую, Нил начал поить ее в студии алкоголем, говоря, что так она споет лучше. После насиловал девушку, когда та не могла сопротивляться. Она пыталась жаловаться, но, во-первых, нерешительно, во-вторых, Нил умно подстраивал все так, чтобы ей особо и не верили. Проще говоря, все вокруг считали, что Молли любит выпить и выдумывает всякую ерунду. Сыграло еще то, что Молли не рискнула рассказать маме и обратиться в полицию. Она мечтала стать певицей, семья была против, ее бы мигом забрали, если бы родители узнали о подобном отношении продюсера. После первого альбома Молли поехала в небольшой тур, начались концерты и выступления, ей казалось, что все закончилось. Но после с девушкой не хотели работать. Несмотря на то, что она добилась популярности, Нил не хотел давать ей песни для второго альбома, потому что наигрался. Девушку игнорировали следующие несколько лет. Она ходила в студию, просила либо дать ей песни, либо расторгнуть контракт, чтобы уйти в другой лейбл, но все без толку. Пока около года назад Нил опять не заметил Молли. С возрастом она не особо изменилась, выглядела все так же неестественно юно. Мужчина решил повторить прошлый опыт, позвал записывать второй альбом. Только теперь, несмотря на детскую внешность, девушка стала старше и на прошлые уловки не попадалась. Была попытка изнасилования и скандал. Вполне ожидаемо, что Нил после этого заявил, что больше Молли песен не получит. Но лейбл – это не только его основатель, но еще и много людей, которые начали работу с Молли с момента, как пошли первые разговоры о втором альбоме. Большую часть ее появлений на публике отменили, но некоторые не удалось. Так Молли поехала выступать на фестиваль, где столкнулась с Леди Гагой. Общительная дама на тот момент была клиенткой папы, а еще, как понял Дан, она любит поддерживать молодежь. Это тоже неудивительно для именитых исполнителей. Чем-то схоже со стариковским желанием раздавать советы направо и налево. Но так сложилось, что для расстроенной Молли Леди Гага стала жилеткой для слез. Всего несколько вопросов, и девушка вывалила всю свою историю целиком. И Леди Гага решила поддержать талантливую девчонку. Дан не знал, почему, женская солидарность, может, негативный опыт из собственной жизни, там и не понять. Но именно Леди Гага оплачивает работу папы. Цели две. Первое, расторгнуть контракт Молли Мосс & C Records, чтобы девушка смогла перейти в другой лейбл и начать выпускать музыку, пока про нее окончательно не забыли. Второе, хотя бы попытаться наказать Нила Коллинза. Но тут все понимают, что это может быть невыполнимой задачей. Молли не заявляла об изнасилованиях, нет свидетелей и доказательств, а презумпция невиновности подразумевает, что Молли должна доказать вину своего обидчика, иначе он считается невиновным. Одного заявления мало, нужно хоть что-то еще. Джион, скорее всего, эту историю узнала от тети Нари, потому что официально дело еще не начато. Точнее, пока что запущен лишь процесс с расторжения контракта. Историю с изнасилованием Дан узнал уже от папы, с просьбой пока не афишировать ничего. Дан хорошо помнил, какой резонанс приобретают подобные дела, и, главное, сколько по времени они длятся. Так что у этой истории не скоро будет развязка. Но действительно забавно, что папа в США занимается делом, которое немного похоже на ситуацию с папкой. Нил Коллинз ведь, по сути, пользовался своим положением, а Молли оказалась в той же ситуации, что и люди в папке. Мечты о сцене и славе сковывали ее, заставляя молчать о том, что нельзя назвать нормой отношений продюсера и артиста. Тут дикая смесь реальных историй и вымысла, большая часть имен придуманы. Но вот Леди Гага действительно помогала одной девушке в похожей ситуации. Дорога в бабушкину деревню была нервная из-за трафика, но тогда они ехали не в самый пик, большинство людей покинули город в воскресенье утром, а они только после обеда. Но возвращаться в Сеул было особенно мучительно, потому что дороги забиты. Всем завтра на работу. К тому же, Туда они ехали в предвкушении праздника, а обратно возвращались после 3 дней обжорства, поэтому все были вялыми и размышляли о том, что эти набранные килограммы теперь нужно скинуть. Для Дана и парней это было проблемой исключительно потому, что им через несколько дней выступать на Грэмми и нужно выглядеть идеально. Мион же и так худенькой не была и в агентстве являлась одной из немногих, чей вес упирался в верхнюю границу нормы для идола. Сейчас она строила планы на вечер. Сначала на беговую дорожку, потом спать, иначе в субботу ей придется выслушать лекцию о здоровом питании. Даже при том, насколько этичны и терпеливы педагоги в Персон, корейские стандарты требуют строгости, поэтому слишком тяжелых стажеров упоминают перед всем коллективом, называя вес и уточняя, сколько нужно скинуть. Тех, кто слишком худой, тоже так озвучивают, но это традиционно не вызывает такого приступа стыда. Да ну в чем-то повезло, он в принципе худой, когда у него был скачок роста, в 15, вроде бы, вот с того времени он скорее может не набрать, чем скинуть. Минсок, кажется, просто смотрит на куриную грудку и тренажеры, и у него мышцы растут, а для Дана мечты о шикарных бицепсах остаются мечтами, несмотря на то, что в еде он себе не отказывает. Сахара старается меньше есть, есть такое, но ему же не поправиться нужно, а мышцы нарастить. Сейчас он, скорее, сухой и жилистый. В машине было прохладно, хотя работал обогрев. Они много стояли в пробках, а снаружи дул промозглый влажный ветер, из-за которого хотелось поскорее оказаться дома, но на дорогу ушло почти 5 часов, хотя в обычное время от общежития до бабулиного дома можно добраться за 2. Иногда их узнавали пассажиры из соседних машин. В какой-то момент времени немного не повезло, и рядом с ними замер автомобиль с их фанаткой, причем не слишком воспитанной, она нахально снимала их через стекло все время, что они стояли в этой пробке. Сидеть в машине и делать вид, что ты не чувствуешь себя тигром в зоопарке, было не очень приятно, а уехать подальше от неприятного соседства удалось не сразу. Приехав в общежитие уже почти в полночь, они даже не могли нормально отдохнуть, вылет совсем скоро, нужно привести себя в порядок и собрать вещи. Ночью в общежитие прибыла и Санхи со списками, проверяла, все ли они взяли. Она же привезла кое-что из одежды в аэропорт, но немного, зима, холодно. Дан вообще заранее предупредил, что в холод мерзнуть не будет ни за какие деньги. У него есть любимое шерстяное пальто от Louis Vuitton. Он надел под него водолазку и кардиган, а от шапки все же отказался, понадеявшись на то, что их не будут долго держать перед прессой. Тем более, ждал их частный самолет. ПДС вынуждены были улетать вечером 6 февраля, регулярным рейсом, из-за чего их праздник точно закончился раньше, чем заложено традициями. Но вообще все 3 группы, претендующие на Грэмми, оставляли себе мало времени на акклиматизацию и борьбу с джетлагом, решив остаться на Солэль в Корее. Прилетев в США в 2 часа ночи, Дан совсем не хотел спать, выспался в самолете. Но это и к лучшему, потому что работы было много. Пока заселились в гостиницу, пока привели себя в порядок, уже пора по делам. Сначала, примерка нарядов для выступления, костюмы для красной ковровой дорожки, затем наряды для выступления. Все это Louis Vuitton готовил в Париже по заранее снятым меркам, а теперь мастера бренда прилетели в Лос-Анджелес, чтобы окончательно подогнать одежду по фигуре. Времени в обрез, так что из офиса Louis Vuitton сразу выехали на место проведения Грэмми. Их ждала непривычная и сложная для них репетиция. На Грэмми, разумеется, тоже поют под фонограмму. И происходит это не сказать, что совсем редко, но большинство номеров стараются делать с полностью живым звуком. И под полностью живым имеется в виду, что играть музыку будут живые музыканты. Из-за этого Персон пришлось вести в США приличную толпу людей. И это не потому, что на месте не найти хороших музыкантов, просто в Корее не захотели отказываться от звуков народных инструментов. Вести с собой только каигомисток и того парня, что играет на корейской флейте, невозможно, с ними не каждый коллектив сможет быстро сработаться. Всего из Сеула в Лос-Анджелес прилетело 88 человек, и это при том, что менеджеров и охрану им предоставляли на месте. Из менеджеров летели только Санхи и Джун, плюс команда визажистов и стилистов по волосам. Именно из-за оркестра у поп-хирейс наблюдались некоторые сложности. К поп-айдолов не учат петь под оркестровое сопровождение, особенно, если под этот оркестр нужно еще и танцевать. Сложность в звуке. Айдолы почти всегда выступают с ушными мониторами, это гарнитура, которая позволяет синхронизировать музыку, чтобы артист не отставал от музыки в зале. Чаще всего музыка заранее записана, либо музыканты играют на электронных инструментах, которые могут передавать звук без задержек сразу в наушники. Но что делать со звучанием инструментов, звук которых усиливают с помощью микрофонов? Оркестр в одной стороне, выступающие в другой. Проблемы со звуком могут испортить все выступления. Приходится учиться петь и танцевать практически без музыки. В наушниках метроном и звуки немногочисленных электронных инструментов, по ним и приходится ориентироваться, так как звук на сцене может быть обманчив. В начале подготовки выступления менеджмент персон предлагал отказаться от оркестровой версии, но предложили это явно не той группе. Их шестерка перфекционистов-трудоголиков ожидаемо решила, что переделать все под фонограмму они всегда успеют. До этого они репетировали в залах персон, но большая сцена ощущается иначе, поэтому получилось чисто выступить у них не сразу. Хорошо еще, что организаторы Грэмми вообще позволили им репетировать в зале, ведь часто репетиция на сцене зала Грэмми только одна, утром перед началом трансляции. Они потратили около часа на то, чтобы привыкнуть к сцене и звучанию, к тому же с ними работали операторы, оговаривалось, как их будут снимать для красивой картинки. Дан краем уха слышал перешептывание Стаффа Грэмми. Те были в замешательстве, так как корейские группы привезли очень навороченные номера. То ли от них подобного не ожидали, то ли переживали, что их выступления затмят номера на открытии и закрытии церемонии. На самом деле, ждать, что в первое выступление Грэмми азиаты не вбухают кучу денег, когда им дали разрешение творить любую дичь на сцене, наивно. С другой стороны, это ведь первый перформанс идолов на крупной иностранной премии. ПДС были гостями на Billboard Music Awards и MTV Music Awards в прошлом году, но им не позволили выступить. Американская музыкальная индустрия просто еще не сталкивалась с той особенностью азиатского менталитета, когда главное – показать идеальный номер, лучший в своем роде, а сколько в это придется вложить труда и денег, уже не важно. Хотя характер группы тут тоже просматривается. Дело не только в том, что сейчас на них давит высокие ожидания кучи людей из Кореи, но и в них самих. После корейских премий, с десанным авансом, очень сильно было желание доказать, что они достойны Грэмми. Поэтому выступают под оркестр, поэтому Юджин будет делать сальто на сцене, поэтому они переделали финальный бридж так, что все шестеро будут петь практически на пределе своих вокальных возможностей. В субботу много не работали. Еще раз провели репетицию в арендованном танцевальном зале, получили готовые костюмы, чтобы после вернуться в отель. Настало время привести себя в порядок. Особая диета, косметический салон прямо в номере Стаффа, вечером каждый еще ванну принимал. Английская соль Эпсом в большой концентрации убирает отеки. Им привезли несколько коробок этой соли, в ванну нужно было высыпать по 3 килограмма, лежать в воде не менее 20 минут. Из-за магния в составе соли очень сильно клонило в сон, особенно после их напряженных репетиций. Когда Дан вылез из ванны, ему должны были еще что-то с лицом сделать, и он уже плохо понимал, что Стафф делает в его номере. Чем-то намазали, надели маску для сна с охлаждающими валиками, чтобы синяки с утра меньше были, а после он практически упал на подушку. Кажется, эта ванна была нужна не столько ради отеков, сколько чтобы они вырубились без снотворного. Магниевая соль в большой концентрации действительно способна вызвать сильную сонливость, но все индивидуально, разумеется. Голливудские дивы же принимают ванну с английской солью ради стройности. Из-за частых перелетов и нарушения режима дня человек становится более склонен к отекам, а это иногда может быть до 3 килограммов веса, расстаться с которыми ради красивого платья хотела бы каждая. Минус в том, что эти килограммы очень быстро возвращаются, не всегда эффект способен продержаться даже сутки. Глава 6. Пресса. Наверх. Фанаты поп-хироис недовольны вместимостью площадок и количеством остановок мини-тура группы. После участия в премии Грэмми поп-хироис отправится в мини-тур. Их невероятная популярность была подтверждена скоростью покупки билетов. Они без труда продали все места на огромных площадках, хотя в феврале будет всего полгода, как группа дебютировала. Многие не успели получить вожделенный билет, что стало причиной претензий части поклонников. Это второй раз, когда к парадному входу персон прислали грузовики с требованиями. Фанаты хотят дополнительных остановок и открытия продаж на места с ограниченной видимостью. История становится особенно интересной, ведь Персон опубликовали официальный ответ на эти заявления. Это агентство не продает билеты с ограниченной видимостью, не будут это делать и для Pop Heroes, а добавить остановки тура невозможно из-за насыщенного графика артистов. Таким образом, продажа дополнительных билетов невозможна в текущих условиях и фанатам придется смириться. Блог Кики Ловес Pop Heroes. Запись от 23 января 1. Мало контента. Я была немного занята в последнее время, но сейчас хочу обсудить одну интересную тему. Недавно один парень, который обсуждает кпоп, как и я, кто знает, тот поймет, о ком я, поднял тему социальных сетей Pop Heroes. Точнее, что они ведут их не так, как почти все остальные группы. Понятно, что постоянные выпуски на YouTube доступны не всем группам, у многих просто нет денег на съемки собственных шоу. Но Pop Heroes точно не нуждаются в деньгах, они зарабатывают столько, что могут на собственные ресурсы хоть целый отель в центре Сеула арендовать ради 6 фотографий. Но при этом у них нет полноценного развлекательного контента на их YouTube канале. Почти все группы крупных агентств развлечений постоянно что-то снимают. Какие-то игры с переодеванием, путешествия и все в таком духе. У Pop Heroes было единственное видео из путешествия, когда они скупили половину Токио перед выступлением на Кцон. Но даже этот выпуск больше похож на влог, чем на часть шоу. Они не делали ничего особенного, не особо-то пытались кого-то развлечь, скорее, веселились сами. Никто не валялся по полу, не было дурацких шуток и переодеваний. Они просто гуляли, ели и веселись. Но вернемся к сути проблемы. В видео, которое я не буду здесь публиковать, еще рекламу ему создавать, ага, говорилось о том, что пауэры явно страдают от недостатка контента. Первым моим желанием было расцарапать автору лицо, но он сильнее, так что пришлось немного остыть и задуматься. За полгода в качестве пауэра у меня никогда не возникало ощущения фанатского голода. Контент всегда есть, просто он другой. И тут я поняла, насколько отличается тип продвижения Pop Heroes в социальных сетях. Они действительно редко специально что-то снимают для YouTube. Большая часть роликов на их канале – трансляции. Юджин вообще тот еще стример, он выходит в эфир почти каждую неделю. И это не считая того, что они – одна из немногих групп, в которой кто-то регулярно показывает процесс тренировок в реальном времени. У меня есть стойкое ощущение, что я вижу их в спортивках и без макияжа чаще, чем в сценических образах. При всем своем образе крутых и обеспеченных парней они очень близки с фанатами и совсем не стесняются показывать то, что многие скрывают от посторонних. Гарнит вообще в этом плане уникальное приложение, ведь иногда появляется ощущение, что эти шестеро живут с тобой по соседству. Опрос, на какой фотке Инсан больше всего похож на белку, много говорит о том, как парни ведут собственный фан-клуб. Да что там фото жующего Инсана, мы же как-то всем корейским сообществом решали Хвону тест по математике. Кто пропустил эту историю? Да, это был реальный школьный тест, мы его решили, но Хвона все равно отправили на пересдачу, потому что он не сам его написал. Это было логично, но занимались мы тестом между мама и мама, так что ребенку простительно. У парней регулярно выходят ролики в ТикТоке, они постоянно публикуют фотографии в Инсте и часто появляются на разных культурных событиях Сеула. То есть, они дают фанатам достаточно контента, просто он другой. И это явно работает лучше не особо смешных попыток вычислить мафию во время съемки ролика с переодеванием. Мне нравится, что парни показывают себя настоящих в то время, когда они не заняты. И то, что они не тратят свое время на запись не особо нужного контента, тоже меня устраивает. Я вообще тут подумала, а часто ли я в прежних своих фандомах смотрела развлекательный контент? Выходит, что нет. Возможно, поэтому мне и нормально без YouTube шоу. А как у вас? Хотите ли вы видеть развлекательные программы от парней? Или пусть дальше выходит в эфир без макияжа, фотографируют спящего Хвона и жалуются на трудоголика Дана? Запись от 23 января 2. Коллаб. Вдогонку к предыдущему посту. Я в тексте обычно пишу то, что хочу досконально обсудить, а свои визги восторга публикую в виде роликов, но в комментах так много спрашивают, что выскажу свое мнение и здесь тоже. Дуэт Даниэля и Сандры просто противозаконен, это первое, что пришло мне в голову, когда я вообще узнал о нем. Но время шло, клип и песню все никак не публиковали и я даже немного подзабыл о том, что они что-то снимали осенью. Но потом начали публиковать тизер и я просто офигела. При всех смелых заявлениях Даниэля, Я не ожидала такого концепта. В итоге оказалось, что ничего такого в клипе не было. Ну, обнимались они, но пощупал он ее за места, где не каждому можно щупать, можно подумать. Во время исполнения Дирты парни вели себя скромнее. Ничего криминального в клипе я не увидела, как и на фанаты. Но песня это просто лучшее, что я слышала за последнее время. Вчера я, наплевав на все правила стриминга, просто гоняла ее по кругу, потому что мне хотелось слушать ее бесконечно. Она такая, одновременно и танцевальная, и тягуче нежная, очень атмосферная. Низкий голос Даниэля так красиво звучит рядом с нежным пением Сандры, а лирика это слишком прекрасно. На данный момент для меня это лучшая песня Даниэля, уж простите. Хейт в его сторону был ожидаем, но бесполезен. При таком крутом звучании он ему не страшен. Могу поспорить, песня дебютирует на первых строчках чартов всех европейских стран. Скорее сложнее, конечно, но они трек и не для Кореи делали. Я очень сильно надеюсь на то, что они хотя бы разок выступят с этой песней вживую. Пока что я поставила ее на звонок и постоянно включаю в наушниках. Запись от 4 февраля. Первое правило бойцовского клуба. Я не писал об этом ранее, потому что меня попросили. Но недавно мне пришла посылка, в ней письмо, в письме указана дата, с которой клуб Бонги может рассказать о своем существовании. Я так воодушевлена и удивлена, что мне может быть сложно рассказать о всей ситуации связно, так что прошу простить за возможный сумбур. Начну историю издалека. В январе, буквально сразу после запуска лайпстиков, со мной связались с официального аккаунта Pop Heroes, представились их стаффом и попросили некоторую личную информацию, в каком городе я живу, чем занимаюсь и все такое. Честно говоря, я была немного насторожена, сначала даже подумала, что их аккаунт взломали, но все же ответила на все вопросы. Меня попросили не рассказывать пока об этом, а еще через несколько дней сообщили, что хотят выслать мне подарок от мальчиков. Посылку эту я ждала, изнывая от нетерпения. Я пообещала никому не рассказывать о том, что жду какие-то подарки, потому что понимала, что у персон есть какие-то планы, и мне меньше всего хотелось бы их разрушить. И вот недавно я получила посылку, на письме сверху было написано, чтобы я прочитала его перед тем, как открыть коробку. Я перепечатала текст письма, он представлен ниже. Первое правило клуба Бонги – никому не говорить о клубе Бонги. Пока не говорить, чтобы другие члены группы, до которых посылка может не дойти так же быстро, как вам, смогли сообщить о своем участии одновременно с вами. Группа Pop Heroes всегда уделяла много внимания продвижению в социальных сетях. Они знают, как это важно для роста популярности группы, ведь иногда одно случайное видео может принести больше славы, чем тщательно спланированная рекламная кампания. Ребята всегда были очень благодарны фанатам, которые помогают их продвижению в социальных сетях, а недавно они выразили желание как-то вознаградить своих преданных поклонников. Клуб Бонги был создан для награждения блогеров, которые занимаются продвижением группы в социальных сетях, администраторов фанатских страничек, которые помогают фанатам лучше поддерживать парней, некоторых фан-сайтов, которые публикуют фотографии в сети бесплатно и не нарушают этические нормы во время фотографирования, художников, которые создают авторские рисунки мемберов группы без оскорбления их достоинства. Также в клуб будут приглашены те фанаты, которые совершают много покупок альбомов и мерча для себя, а не для перепродажи. Место в клубе невозможно купить напрямую, каждый член клуба обсуждается отдельно и будет проверяться перед началом каждой активности клуба. Темой этого сбора пауэров является первый тур группы Pop Heroes. Мы выслали вам необходимый мерч и инструкции по дальнейшим действиям. В случае, если вы не способны или не хотите выполнить задание во втором письме, вы все равно остаетесь членом клуба Бонги, просто не сможете участвовать в других фанатских активностях. Спасибо за то, что поддерживаете группу Pop Heroes. Надеемся, вы насладитесь их подарками. Честно говоря, читая это письмо, я знатно офигела, простите за такую характеристику происходящего. Они абсолютно серьезно решили вознаградить всех, кто создает адекватный контент для рекламы группы. Забегая вперед, скажу, что члены группы начали знакомиться друг с другом еще до разрешения на разговоры о клубе, так что мы примерно представляли, кто попал в клуб, а кто нет, несмотря на популярность среди фанатов. Например, известная китайская художница, которая делала арты 18+ с мальчиками, места в клубе не получила, хотя у нее больше подписчиков, чем у другой китайской художницы, которая рисует мальчиков одетыми и по одному, а не в жарких объятиях друг друга. Повод для шиперов подумать о своем поведении, так сказать. Собственно, возвращаясь к коробке с подарками, там был мерч с котиком Бонги и эмблемой Pop Heroes, худи, футболка и кепка с висюльками. Здесь же, лейпстик и уши к нему в нескольких цветах. Ну, и самый дорогой подарок, тоже с кошачьими ушами. Наушники Sony в белом цвете. В общем, мы все будем котиками, потому что на офлайн-встречу мы обязаны надеть на себя как минимум один предмет этого мерча. Также в посылке традиционный для КПОП конверт с картоном. В нем плакаты, стикеры, классный ежедневник в тематике группы, плюс инструкции. Первый шаг – регистрация в клубе Бонги внутри приложения Garnet. Они классно придумали, спрятав кнопку регистрации. Чтобы ее найти, нужно четко следовать инструкции, зайти на определенную страничку, открыть определенный пост, совершить там некоторые действия, потом появится окошко «Поздравляем», вы нашли тайную комнату, и вы можете регистрироваться. Почти уверена, что кто-то сольет процесс с поиска кнопки, но регистрация все равно возможна только по идентификационному номеру внутри письма, так что можете развлекаться поисками, дальше все равно не пройти. Это самое простое. Внутри клуба Бонги мы представлялись и говорили, чем занимаемся. В приложении есть встроенный переводчик, большинство общается либо на корейском, либо на английском. Еще несколько дней обсуждали второй этап регистрации, потому что он многих смущал, но потом стало понятно, зачем персон были паспортные данные. В общем, встречи офлайн будут проходить до и после концерта, на который члены клуба тоже смогут попасть бесплатно. И, чтобы пауэры не торговали своим местом в клубе, полноценная регистрация проходит строго по паспортным данным, с идентификацией по ФАЦИТ. Нужно предоставить некоторые данные о своем аккаунте, благодаря которому ты попал в клуб. В общем, много личного. По сути, персон знает теперь обо мне почти столько же, сколько мой банк, через который я получаю выплаты за монетизацию блогов. Но только так можно стать полноценным членом клуба и получить возможность бесплатно присутствовать на специальной встрече и концерте. Людей в клубе относительно немного. В самом приложении почти 300 человек, но полную идентификацию прошло чуть меньше 200. Кто-то не делает это, потому что все равно не сможет попасть на концерты в странах Азии, так что со временем наверняка это число вырастет. Я пока не знаю, чем нас будут развлекать в первые выходные перед концертом, но начнется все в 12 часов дня, при том, что концерт только в 5. В дополнительном приглашении написано, что нас будут возить на автобусе и покормят, а еще, что мы должны быть готовы к видеосъемке. Есть мнение, что у нас может быть и фансайн с мальчиками, что логично, но звучит слишком невероятно. Есть у клуба и другие привилегии. Например, мы получили некоторые видеоисходники. Девчонки, которые делают эдиты для социальных сетей, пищали от восторга, потому что там есть неотредактированные видео из клипов и даже некоторые кусочки, которые не вошли в итоговый вариант. А еще мы можем задать вопрос стафу, уточняя у них некоторую информацию. Привилегий по покупке мерча у нас, увы, нет. И даже дополнительных лотерейных билетиков не выдали, так что в вопросах общефанатских активностей мы будем со всеми наравне. Кстати, об этом. Эрика, фанатка номер один, тоже в клубе. Это неудивительно, ведь она до сих пор является одним из самых крупных фан-аккаунтов в Твиттере, даже у меня там подписчиков меньше, а я как бы зарабатываю через социальные сети. Она будет на офлайн-встрече клуба в Токио. Я даже пожалела, что мы с ней не встретимся. Что забавно, именно она рассказала, что в Токио и так существует что-то вроде мини-клуба, который прежде организовывал фан-кафе для мальчиков. Так получилось, что 5 человек, знакомых по этой деятельности, в итоге попали в клуб Бонга. Я даже немного завидую им, они могут собираться за чашечкой кофе и говорить о мальчиках, но, возможно, скоро и у меня появятся такие друзья. П.С. Я на этих выходных, сразу после Солаль, лечу в Пусан. Именно там один из корейских пауэров предоставляет нам помещение для просмотра церемонии Грэмми. Уверена, будет весело. Я вообще все больше понимаю, что мне очень повезло стать частью этого фандома, Никогда прежде у меня не было столько поводов для радости из-за моего фанатения по группе. Навер, Ли Канджи на встрече с представителями правительства сделал несколько важных заявлений. За последние два года индустрия развлечений, особенно отрасль поп, стала важной частью доходов Южной Кореи. Несмотря на то, что ни одна из крупных групп не гастролировала в прошлом году, обороты компании только растут, как и узнаваемость музыки в целом. Основой для роста являются четыре группы, две из которых принадлежат одному агентству. Недавно Ли Канджи выступал перед представителями правительства, в том числе министром экономики, и это выступление является важным для всей страны. Владелец персон очень жестко раскрыл перспективы к поп и подчеркнул сферы, на которые правительству стоит обратить внимание. По его словам, к поп-индустрия не может развиваться бесконечно, не стоит оценивать индустрию развлечений как способ получения сверхприбыли в долгосрочной перспективе. Они, реклама страны, способ повысить узнаваемость корейских брендов и привлекательность страны для туризма, а не просто статья доходов. Он обратил внимание на то, что популярность поп не сможет держаться постоянно, она со временем утихнет, как было прежде с британским нашествием и волной популярности латиноамериканской музыки. Задача Кореи сейчас – собрать как можно больше выгоды в тот момент, когда К-поп выходит на пик своего роста. Господин Ли указал на необходимость строительства больших крытых концертных площадок. Сейчас К-поп-группы вынуждены давать самые крупные и важные концерты в Японии и Сингапуре, потому что в Корее нет удобных стадионов. При этом фанаты часто готовы приехать на родину К-поп, чтобы посетить концерт любимых исполнителей. Возможность давать концерты под куполом на 60 тысяч человек даст приток туристов, что важнее сборов от иностранных туров, ведь в случае домашних концертов правительство получает еще и рост доходов малого и среднего бизнеса. Также он отметил необходимость создания единой площадки для демонстрации К-поп-достижений. В данный момент времени многие агентства содержат собственные музеи К-поп, в которых рассказывают о важных событиях и победах собственных артистов. Это позволяет им заработать, но не дает возможности отобразить все многообразие корейской поп-музыки. Не были бы лишними налоговые льготы для рекламы корейской продукции и помощь в организации съемок на исторических объектах. Все это будет способствовать росту отраслей, косвенно связанных с музыкой, туризма, модных и косметических брендов, сектора маркетинга и рекламы. По сути, первая часть его речи состояла из признания, что агентствам нужна поддержка не только для поднятия имиджа страны, но и для увеличения заинтересованности людей в корейской культуре не только в области музыки. И это по-своему удивляло, потому что предыдущие заявления других директоров агентств развлечений были основаны на констатации роста популярности К-поп и на восхищении тем, сколько денег артисты приносят через налоги. Ли Канджи же обратил внимание на то, что развивать музыку, игнорируя другие сферы, значит загонять музыкальную индустрию в тупиковую ситуацию. В своей речи он отметил болезненную для Кореи тему – падение игровой индустрии, период расцвета которой остался позади. Жесткое указание на то, что большие вложения способны сделать из индустрии развлечений мыльный пузырь в экономике Южной Кореи, явно заставило слушателей задуматься. Нас так точно. На данный момент времени 4 группы приносят 50% всей прибыли от К-поп, 6 исполнителей второго эшелона закрывают 30% оставшейся прибыли. Итого, 10 коллективов, 8 групп и 2 сольных артиста, сосредоточили в своих руках почти все финансовое благополучие целой отрасли. Это действительно похоже на надувающийся мыльный пузырь, ведь риски слишком велики. Из-за этого Ли Канджи поднял тему освобождения от армии К-поп-исполнителей, как это происходит со спортсменами. Он обратил внимание на тот факт, что мужчины традиционно приносят больше прибыли, но почти всегда их популярность падает после службы в армии. Он знает, о чем говорит. Артист персон Ким Минха был освобожден от службы, что некоторые считают одной из причин его невероятно высокой популярности. Группа Pop Heroes не скоро попадет под призыв, да и у них есть преимущество. Судя по всему, лишь трое из них могут быть призваны на службу. Даниэль Хан, гражданин США, Сон Инсон имеет двойное гражданство и не подлежит призыву. Пак Юджин получал гражданство как потомок героя корейского сопротивления, что дает ему некоторые привилегии. Но что насчет других мужских групп? Сколько экономика потеряет, когда в армию уйдут ПДС? Доходы музыкальных групп и их влияние на престиж страны несравнимо выше, чем у спортсменов, Так почему же у нас до сих пор нет критериев освобождения артистов от воинской службы? Это очень важная для обсуждения тема, и правительству следует решить данный вопрос в ближайшие 2 года, пока старшие мембер группы ПДС не уперлись в верхний потолок призыва. Что удивительно, Ли Канджи также затронул тему, которую обычно в КПОП пытаются избегать – массовая скупка альбомов. Все знают, что фанаты покупают альбомы в большом количестве, что и обеспечивает высокие доходы от продаж. Но при этом Ли Канджи обратил внимание на то, что эта практика плохо влияет на престиж КПОП-исполнителей на мировой арене. Рано или поздно, но фанаты за пределами Кореи могут устать от азиатского типа поддержки исполнителей, что станет причиной падения доходов, а это отразится на стоимости акций. Для долгосрочного планирования лучше ввести разумные ограничения сейчас, чтобы впоследствии падение продаж не обрушило привлекательность инвестирования в корейские агентства развлечений. Последнее утверждение уже вызвало недовольство у некоторых работников индустрии, ведь ограничение выпуска версий альбомов и количество карт внутри альбомов способно заметно снизить доходы агентств. Для таких гигантов, как Pop Heroes и PDS, подобные ограничения вряд ли станут проблемой, но многие агентства специально создают очень большие группы ради повышения спроса среди коллекционеров альбомов и карт. Но мы согласны с мнением Ли Канджи. Из-за множества версий в мировом сообществе может зародиться предубеждение в отношении к товарам КПОП. Мы не уверены насчет падения доходов, но вот с получением наград могут возникнуть проблемы. Все вышесказанное, к слову, очень хорошо демонстрирует, насколько персон заинтересованы в постоянстве индустрии. Агентство считается семейным предприятием, им важно, чтобы КПОП стал для страны такой же важной частью экономики, как электроника. Поэтому они готовы жертвовать возможностью получать сверхприбыль сейчас ради устойчивого развития. И, если КПОП все же стал частью благосостояния нашей страны, нам тоже следует задуматься о том, чтобы так осталось и впредь ради благополучия следующих поколений. Насчет того, как количество мемберов в группе влияет на продажи. Во-первых, карты внутри, которые являются главным объектом коллекционирования. Чаще всего на карте изображен один мембер, есть дополнительные версии юнитных карт, по двое. Обычно в альбом вкладывают 1-2 коллекционные карточки, знать заранее, какая тебе достанется, невозможно. Чем больше в группе мемберов, тем сложнее достать желанную карту и тем больше альбомов приходится покупать. Второй нюанс – версии альбомов с соло-обложками. Тут, правда, фанаты заранее знают, что берут, но в таких версиях меньший набор содержимого, поэтому соло-альбомы берут плюсом к основному альбому, что тоже повышает продажи. Чем больше группа, тем больше шансов, что у покупателя будет 2 любимчика в группе и, следовательно, покупать он будет 2 соло-версии. Это частая тема для иронических обсуждений КПОП-альбомов, есть даже утверждение, что иногда агентства намеренно выпускают меньшее количество карт с версией самого популярного мембера, тем самым заставляя фанатов скупать еще больше альбомов ради вожделенной карточки. Глава 7. Вспышки. Да, ну иногда действительно было интересно, откуда у нунфан-сайтов столько денег, чтобы преследовать своих кумиров по всему миру. Когда группа в 5 утра, без причесок и макияжа, в максимально удобной одежде выехала на генеральную репетицию, фан-сайты уже ждали у входа в отель и встречали после репетиции, благо, она длилась недолго.